Арзамас представляет. Комплекс. Комплекс неполноценности. А правомышленно вообще даже такую просьбу сформулировать. Добрый день, дорогие слушатели Арзамас. Дорогих слушателей вряд ли, а вот добрый день там Тункун, но учитывая, что солнце уже зашло, то шач. Вот вы сказали «добрый день». Вот «добрый день» я вам и сказал. Тункун, да? В действительности «здравствуйте» в этом языке, как в многих других, очень часто это описание того, что делает собеседник. То есть вот я вижу, что Педро возвращается со своего поля. Я ему говорю: «Ты идешь со своего поля». Он говорит: «А ты идешь на свое поле». Да, ну, встретились на дороге. Или я вижу человека, который сидит, ест. Я говорю: «Ты уже ешь». Он говорит: «Да, я уже ем». Это нормальное «здравствуйте». Здравствуйте. Меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор «Арзамас». Со мной моя коллега Анна Шур. А человек, голос которого вы сейчас слышали, это лингвист и антрополог Альберт Давлетшин, специалист по мезоамериканским письменностям и языкам. Говорит он на Типеуа де Писафлорес из семьи тотонакских языков. Давлетшин занимается в том числе полевой лингвистикой, то есть он изучает языки там, где на них разговаривают. Да, он научный сотрудник Института восточной культуры и античности РГГУ и старший научный сотрудник Международного центра антропологии НИУШЕ. Серьезный человек. Для начала мы решили выяснить, что это за Типеуа, и как вышло, что Альберт Давлетшин чуть ли не первым описал их грамматику. Ну и это вот первое мое большое поле, и, собственно говоря, с этого началась моя полевая жизнь. История примерно такова, что есть такая группа языков, тотонакские языки, про которые, ну, в общем, мало кто чего знает, только некоторое ограниченное число лингвистов. И на тот момент про эту семью было совсем мало чего известно. Это часть Мезоамерики, то есть вот такого культурного языкового ареала, включающего себя в Мексику, Гватемалу, да? И там очень много разных языков, много разных языковых семей. Там есть майя, науа, они же ацтеки, да? В конце 20 века все думали, что тотонакские языки — это вот два больших языка с диалектами. Ну, может быть, чуть побольше. Сейчас мы думаем, что там порядка 12 разных языков. Мы до сих пор не уверены. Это языки одной семьи? Да, это языки одной семьи, но разница между Типеуа де Писафлорес и Тотонако де Папантла примерно как разница между русским и литовским. И как раз про Типеуа де Писафлорес так получилось, что к этому моменту было ничего неизвестно. С ними вообще работал очень известный мексиканский антрополог Роберто Вильямс. Но он работал с ними не столько в Писафлорес, и он никогда не работал в Сан-Педро, насколько я себе понимаю. А Сан-Педро — это селение-основатель, откуда вышли все Типеуа де Писафлорес. И вот чтобы добраться туда, в 2007 году нужно было проехать из города Мехико до Поса-Рики, из Поса-Рики опять-таки на автобусе до Лауна, из Лауна до Микапалапа, от Микапалапа до реки. Через реку перевозил такой лодочник, он как Харон. Соответственно, у него была протянута веревка. Это была, в общем, лодка, но там не было ни весел, ни шестов никаких. И он там за скромную плату перевозил людей на ту сторону. И там начинался совсем другой мир. После этого нужно было взять грузовичок и доехать до Писафлореса. От Писафлореса 3 часа пешком вверх по горе идти. И тогда вот можно было добраться до Сан-Педро. Мне было интересно в Сан-Педро. На самом деле, мне повезло, потому что один мой коллега, очень хороший друг, Карлос Родригес Эйрос, он пытался начать там и впоследствии сделал прекрасную графическую работу именно Сан-Педро. И мы с ним вместе туда добрались. И я остался там один. То есть вот как бы он приехал и уехал. В смысле, один, совсем один? Да. Сейчас, простите, можно вот на этой драматической ноте? Скажите, вы остались один, у вас в рюкзаке что? Вот что вообще нужно брать с собой в экспедицию? Это очень важно. Диктофон, компьютер, распечатки, подготовленные опросники, анкетники, да. Ну и, конечно, ну вот как работать. Дальше у меня был некоторый маленький, небольшой набор медикаментов, которые могут быть понадобиться, да, что-нибудь от анафилактического шока себя вколоть. Путешествие в индейскую деревню — это не очень простое мероприятие. Понимаете, что вы должны стать своим среди очень чужих людей. И, в принципе, любая ошибка может закончиться тем, что вас перестанут принимать. И если такое случится, то нет второй деревни Стопиело де Писафлорес, куда можно пойти. То есть Писафлорес все будут знать о том, что произошло в Сан-Педро. То есть это некоторая ответственность. То есть права на ошибку у вас, в принципе, нет. Если там да, на вас да. обиделись, то на этом дорога к этим да. людям закрыта. Ну, это действительно так. То есть это еще проблема добывания еды. Если деревня маленькая, то там нет магазинчиков, где еду продают. Да? А потом, по представлениям топевским или татанакским, мужчины не умеют и не могут готовить. Ну, это... То есть это только если вы пришли в гости и вас покормили? Буквально да. так? А, то есть все время хотели есть или нет? Но хитрость состоит в чем? В том, что я могу вполне себе приготовить, даже лепешки могу испечь, хотя вот такой ни одному индейцу нельзя показывать. Совсем зазорно. Но вы не можете показать, и это нужно успеть понять, вы не можете показать, что, будучи мужчиной, вы можете готовить. Это неправильно. Это очень нехорошо. Но вас кормили в результате? Вас звали в гости? Меня кормили, но вот как раз путешествие к Топиэло, там проблема с едой стоит остро и часто, и много. В некотором смысле мне очень повезло, потому что мне выделили жить в таком заброшенном мистическом доме, в котором даже был каменный пол, там, конечно, не было никаких предметов мебели. И я там как-то быстро обосновался, разложил свои распечатки и начал ходить и навязываться в общение окружающим меня топиэло, пытаясь при этом понять, кто из них говорящий, а мне нужны были такие, которые хорошо говорят и по-испански, и на топиэло. Причем по-испански они даже хорошо говорящие говорили очень специфически. Пришлось как-то быстро адаптироваться к новой форме испанского языка. То есть появляется человек, который, как в фильме «Добро пожаловать», спрашивает, а что это вы тут делаете? И как на него реагируют? Вы ищете человека, который сможет с вами работать. А это сложное мероприятие, потому что человеку может показаться, что вот Сан-Педро, да, маленькая деревня, 800 человек, у всех у них свои кукурузные поля, такая размеренная жизнь, чего подобного. Они заняты своими важными делами с утра до ночи. Это что за дела? Ну как? Воды натаскать, поле засеять, кукурузу перешелушить. Ну, у всех свои разные дела. А как выглядит поселение, как выглядит город? Вы говорили, что есть, значит, и каменные дома, и... Да, каменные дома мистийские. Это не индейский дом. Индейцы ведут более-менее традиционный уклад жизни и говорят про мистисов, что они злые. Они, например... дьяволов и плохих духов злых, они изображают в ботинках, потому что ботинки есть у мистисов. Да? А мистисы — это те, кто принял решение адаптироваться к современности. Да, такой вот старой современности, примерно 300-летней давности. Да? И вот мистисы, например, говорят про индейцев, что это те, у которых еще не открылись глаза, у которых не упала пелена с глаз. Да? И вот в некоторый момент своей жизни индейец решает, что во благо своих людей или во благо лучшей жизни, да, мифической часто, он перестанет быть индейцем и станет мистисом. Мощь. И он откажется говорить на индейском языке или будет утверждать, что на самом деле он говорит по-испански, вот, это его основной язык, будет бить своих детей за то, что они говорят там, на топиэло или на татанакском. Это такое экономическое, политическое противостояние, которое есть практически в каждой деревне. Дело в том, что в Сан-Педро в свое время, вот там есть четыре квартала. Центральный из них мистический. Там живут богатые люди, у которых есть фабрика. Фабрика — это место, где из сока сахарного тростника делают водку, вот, которая ценится. Да? Вкусно? Да, вкусно. Я вообще не любитель крепких напитков. Вот там 52 градуса. Но она действительно вкусная. Сахар делают они же, да. То есть мистисы должны быть торговцы. На топиэло хаздана. Это именно тот человек, который торгует. Одно из основных слов. Да, как? Хаздана. У индейцев нет ни свиней, ни коров. Ну, может быть, будет одна свинья. Там курицы будут, индюки. Ну, вот лошадей, мулов, коров у них нет. Да, это слишком дорого, слишком много. У них нет плантации сахарного тростника. Они живут вот исключительно своим маленьким кукурузным полем, на котором растет все, И это извечное противопоставление. Оно не только экономическое, оно не только идеологическое. Вот это психологически очень важная составляющая. А расскажите, пожалуйста, как они выглядят? Как они выглядят? Как выглядят? Как Тепео выглядит? Ну, можно фотографию посмотреть. Они не очень большого роста. То есть я там явно великан. Вот. Ко мне постоянно присылают людей с просьбой, чтобы я играл очень важную роль в индейских деревнях и занимает, выполняет игра в мяч. Там постоянно устраиваются соревнования. Разного рода игра-мяч. Это, в общем, и доиспанская традиция. Но сейчас это скорее что-то вроде баскетбола, волейбола. А, может быть, даже футбола, хотя меньше. И вот они постоянно просили меня сыграть за какой-то квартал. А я не мог, потому что если же я пойду, например, играть за людей этого квартала, я стану врагом остальных трех. Да? Как одеты? А сейчас люди в основном одеваются в такую более-менее обычную мексиканскую одежду, которая представляет собой вещи из дешевых американских секонд-хендов. То есть они вот потихоньку доходят, да, они не напрямую, ну, по крайней мере, в 2007 году они напрямую не приезжали из Мехико или из Пасарики, а вот там потихоньку торговцы привозили традиционные одежды, которую еще в 2007 году можно было видеть. Для мужчин это кальсонос де манта, это из абсолютно белой хлопчатой ткани сделанные такие штаны, которые есть кальсоны, да, и рубашка тоже белая, и шляпа от солнца. Красиво. Красиво, очень неудобно. Представляете, работать на поле, возвращаться из него, попасть под дождь, и вот сколько вокруг грязи. Но белый цвет очень важен. Вот у меня даже есть небольшая работа про это. Вот представление о ритуальной чистоте. Кого что заботит в мире, да? Тепео, когда их спрашиваешь о том, сколько раз они в день моются, люди говорят, что моются 3-4 раза в день. Говорят, что моются, наверное, все-таки 2, да, как минимум, да. И говорят 3, потому что им неудобно, что они так мало моются, да. Понятие чистоты, понятие белого цвета играет совершенно особую роль. Ну вот этот белый, про который вы говорите, и эта чистота, они должны же как-то в языке тоже отразиться. Судуда. Как? Судуда. Это прекрасно звучит. Это что это было сейчас? Это вот это тот... Дело в том, что есть разные белые. Ну, вот этот вот белый, яркий, непрозрачный, который чистый, это он. Есть белый прозрачный, как вода. Есть белый неполноценный, как у белых людей, как мы с вами. Давайте послушаем, как звучат сами тепео. Это кусочек сказки, в которой рассказывается, почему мышата радуются, когда рождаются мальчики, и плачут, когда рождаются девочки. Меня настолько увлек этот язык, он совершенно потрясающий. Почему? Что в нем самое удивительное? Ну, может быть, я его так люблю, потому что он как бы у меня вот такой вот... Представьте себе задачу. Вы едете, и перед вами оказывается язык, которого вы не знаете. И вы пытаетесь его понять, как в нем все устроено. Пытаетесь на нем начать говорить. И это превращается в бесконечный квест. Да? То есть вы постоянно... Это больше похоже на работу физика или химика в лаборатории. Вот вы делаете разного рода гипотезы. А вот эти вот... Ну, вы, наверное, могли заметить шепотные гласные в конце, да, там шайч, это непонятно, что там а в конце, да. По каким правилам происходит оглушение гласных, потому что есть вот те, которые не оглушаются, и что на самом деле за ними стоит. В общем, на фонологию ушло удивительно много времени, но самое интересное, пожалуй, в этих языках, это языки полисинтетические, да. То есть, ну, например, слово может быть длиной там, в 20 слогов или 24. При этом все, помимо корня, каждый слог будет иметь значение. То есть можно сделать слово, которое будет означать... Это я не очень длинное слово делаю, но это будет одно слово. Стирать для Хуана в стиральной машинке или в тазике, это одно и то же слово, стиральным порошком одежду. Это будет одно слово плюс Хуан. Да? Вот. И это вы сейчас придумали. То есть каждый человек может заниматься словотворчеством в обычной жизни. Да, это нормальная жизнь слова. И вот что интересно про танакские языки, это не единственные языки, которые так делают, но так хорошо, по-моему, единственное. Ну, мне очень нравится. В тех языках, которые, к которым мы с вами привыкли, и в большинстве, самый главный вопрос – это что? Вот ребенок спрашивает, что, да? Вот что это? А в татанахском языке идеология другая. Где? Вы не можете просто надеть одежду. Вы можете надеть ее через голову, или через руки, или через ноги. Вам обязательно нужно сказать, где вы ее надеваете. Использование большого количества префиксов, которые, проецируя вещи на человеческое тело, указывают места. Да, вот, то есть, например, посмотреть — это там, где лицо, идти. Глазами? Нет. Именно там, где лицо. То есть мы все понимаем через места. Там, скажем, кольцо — это буквально там, где рука в хождении горизонтально. Шляпа — это там, где голова в хождении, там, где волосы головы, в хождении вертикально. Мое тепевское, как это сказать, правильно, прозвище, да, как люди ко мне обращаются, часто «Альшавау лапанак кикслапуль хлапанак». Да, человеку, у которого желтое там, где волосы, там, где голова, красные там, где борода. Но самое вот интересное, вот, кто про что думает. Да? А здесь люди думают про места. И можно приводить бесконечные примеры, потому что в этих языках вообще не принято говорить без указания на место. Это очень редко случается. И делать это можно, варьируя вещи по-разному. Вот, ну вот как можно понять мир? Да? Ну, мир. Мир — это мир. Мир — вселенная. А еще мир можно понять как время. И в европейской философии это довольно позднее понимание, да, что есть мир как карта, а есть мир как история. Да. И вот в таком маленьком татанахском языке, на котором говорит там иногда всего лишь несколько сотен человек, есть два совершенно разных слова. Одно — это мир-род, а другое — это мир-лицо. Мир-лицо плоское, как мир — это мир-карта. Мир-род — это мир-время, это мир-история. Тот, который идет. Потому что прошлое, оно как рот по линии. Вот, там много таких красивых вещей, про них можно говорить бесконечно. В этом сложность этих языков. Ну, я хочу предложить Ане поужинать. Здесь не нужно никаких особых указаний на место. Здесь будет просто повелительное наклонение. Кадавича. Ешь. Уже. Да, но если да. А им про вас было любопытно? Они безумно спрашивали вас обо всем? Да, вот из вопросов. Один раз, как раз в 2007 году, был праздник, посвященный селению, да, покровителю селения. И вот идет праздник, все радуются, веселятся, танцуют. И тут ко мне подбегает малыш. А дело в том, что расово люди растут по-разному. И возраст очень обманчив. Он был гораздо больше, чем мне показалось. Да, мне казалось, что ему там лет 5. И вот подбегает ко мне и начинает меня спрашивать. А девочки под землей красивые? И мне понадобилось вообще много времени и помощь взрослых людей окружающих, чтобы понять, что он спрашивает, красивые ли девочки в России. И то есть как бы для них было очевидно, что Россия находится где-то под землей. И в некотором смысле это правда, да? Потому что мы с другой стороны земного шара, и, в общем, довольно силен вот этот вот комплекс представлений, связанных с белыми людьми, как с другими, как не совсем людьми, как приходящими из-под земли, едящими людей, в основном, в первую очередь детей, конечно, да. И тут много чего помогает, потому что даже для мексиканца я уж совсем белый. А у меня борода. А бороды, они только у духов там, леса. Ну, понять можно, да? Я понял свою ошибку только под конец двухмесячного пребывания. У меня так получилось, у меня еще не было зеркала, я, в общем, не брился. Состояние довольно естественное. Но я не знал, что там так нельзя. Да, что та немногочисленная растительность на лице, которая там появляется у людей, они ее тщательно убривают. это... Но они вам при этом не давали понять, что что-то не так. Они готовы были с вами общаться, несмотря на то, что у вас борода и вот страшная. Насчет того, что они были готовы со мной общаться, это большое преувеличение. Вот. Не всегда. В общем, довольно сложно принудить людей к общению, тем более завести какие-то межличностные отношения, да. А это необходимо. Вы первым описали их грамматику, потому что до этого было неизвестно, что они отдельный язык. Ну, вот, первый описал. Во-первых, я и не так, чтобы ее до конца описал. Параллельно, но не в Сан-Педро, а в Писафлорес стали работать американские лингвисты. До написания полной грамматики еще далеко. Или до создания словаря. То есть мы только в самом начале пути. Типео де Писафлорес – это далеко не единственный язык, которым занимается наш собеседник. Да, Альберт Давлетшин занимается еще изучением письменности острова Пасхи, или Рапа-Нуи. Несколько лет назад он ездил на этот далекий Тихоокеанский остров с трагической историей и, судя по всему, дико интересной культурой. А что такого особенного с этой письменностью острова Пасхи? Ну, начнем с маленького. Она не дешифрована. По большому счету, она не дешифрована. То есть, если она когда-то будет дешифрована, это будет... очень здорово. Почему? Потому что по доконтактной истории Океании у нас нет никаких источников. Это единственная письменность в Океании, которая возникла до прихода европейцев. А когда приходили европейцы, начинались эпидемии, очень быстро все менялось, люди умирали, как в частности на острове Пасхи. И в тот момент, когда люди пытались зафиксировать свое прошлое или историю, они уже находились по другую сторону. То есть вот даже первые гавайские тексты, мы видим в них, например, «Камалело Хавайне», да, это «Вита Мало», совершенно потрясающее исследование гавайского историка, который в юности служил у верховного вождя. Он написал вот такую вот историю гавайского мира, но в ней уже очень сильно чувствуется христианская природа его поздней жизни, да. Ну, мы знаем много про Гавайи, но вот представляете, доконтактный источник на острове Пасхи, вот другой мир, в котором не было европейцев. Это вот, вы говорите сейчас об этих табличках, которые называют Ронго-Ронго? Кахао Ронго-Ронго, да. Согласно интерпретациям Себастьяна Энглерта, Альфреда Митро, этнографов, которые работали во второй четверти 20 века, это означает дерево для рецитации или таблички для рецитации. Что такое рецитация? Рецитация – это пение нараспев. То есть в полинезийской устности, в полинезийских литературных традициях люди все читают нараспев. Нельзя просто произносить прозаический текст. И царская история, генеалогия – любой рассказ, любой мифологический текст будет читаться нараспев. И вот такова была интерпретация. Я сегодня думаю, опираясь на сравнение с другими восточно-полинезийскими языками, что кахао — это упорядоченный список или генеалогия. А ронго-ронго — это тоже такой песенный жанр. То есть изначально это просто название текстов, которые связаны с легендарной историей вождей острова. А физически это что? Это какие-то деревянные пластинки? Это деревянные дощечки. Некоторые вот такого размера. Да. Такого это полметра где-то, да? Что-то, метр. Помимо табличек есть еще несколько таких неканонических текстов. Один из них — «Жезл Сантьяго». Больше 1000 знаков можно видеть во многих текстах. То есть это длинные протяженные тексты. Да? Это не маленькое письмо, а это... по 2000 знаков, может быть. И на данном этапе развития науки это все еще не дешифрованные письма. Это все еще не дешифрованные письма. Есть возможность открытия. Ну, это же ведь много разных открытий, потому что, ну ладно, наверное, письменность, черт с ней, да? Но ведь за этим же еще стоит язык. Язык доконтактный, какой он был. За этим стоит культура. люди, за этим стоит история, да, потому что люди не пишут какие, как бы непонятно, никому не нужные тексты длиной в 2000 знаков на дереве, которое настолько ценно на этом острове было, да. Как это вышло, что у кого-то есть письменность, а у кого-то нет? Ну, нет, может, совсем никакой. Не очень понятно, сколько раз за историю человечества письменность возникла. Может быть, 4. То есть, а может быть, 3. В смысле, когда именно люди ее сами полностью придумали, а не кто-то пришел и им показал. И они не у кого-то это списали, да? Значит, 4 это можете перечислить. Это ну, это Мезоамерика. Но это я неправильно начал, потому что, конечно, Ближний Восток. Но Ближний Восток, не очень понятно, кто первый. Наверное, все-таки шумеры. И, точнее, люди, предшествующие шумерам, которые там жили. Несколько генетических семей письменности. Одна из них — это эгейские письменности, потом хиталувийское письмо, египетское письмо, клинопись и так далее и тому подобное. Но эти люди, не каждый из них заново изобрели свою письменность. Они видели, что соседи, они уже знали, что можно записывать речь. А сама идея возникла только один раз. Да? Угу. И вот очень похожая ситуация у нас наблюдается где-то в районе Китая, да, где современные письменности все заимствованы или испытали прямое влияние древнекитайской письменности. Да? Что-то похожее есть в Мезоамерике. И есть еще одна точка. И эта точка — это остров Пасхи. Это люди, нигде больше в Полинезии нет никаких следов письменности. Абсолютно невероятно, чтобы они ее списали у европейцев. Рапануцы в прошлом, да сейчас, наверное, в прошлом особенно гениальные люди. Это совершенно потрясающий остров, на котором порядка 8 тысяч разного рода названий мест, где у каждого камня, у каждого приличного камня есть имя, у каждого дырки в земле. Это место совершенно потрясающее и религиозной архитектуры, монументальной скульптуры, очень красивой деревянной скульптуры, письменности, в конце концов. Слушайте, то есть получается такая, такая история. Мы вроде бы все живем в мире, в котором все всем известно. GPS, Google карты и прочее-прочее. Нет никаких белых пятен. Но на самом деле ничего подобного. Есть несколько точек, может быть, десяток точек, может быть, сотня точек на карте Земли, которые ждут первого открытия. Через язык, через культуру. Я хочу... Вот я послушал вас. Я просто сошел с ума. Я влюбился в Тепуа и хочу что-то про них понять. Открыть этот новый мир для всех. Стать Колумбом. Кроме диктофона и ручки и блокнота, что у меня должно быть за душой? Какое... Что я должен знать? Какие инструменты? Ну, талант мы не обсуждаем. Ну, талант — это отдельная вещь, наверное, абсолютно бескочемная, никому не нужная. Вот, потому что ее нет на самом деле. Это хорошая новость. В действительности, главная сложность в этой истории — это понять, куда ехать, где живут люди, про которых недостаточно понятно, и как у них можно извлечь, и зачем это нужно. Ну, то есть, как бы, я же поехал к Тупелу с вполне конкретной целью, да. Я, опять-таки, поехал к Нукурие тоже вполне конкретной целью. Оказалось гораздо интереснее, неожиданнее, чем предполагалось. Но это, кстати, неизбежные следствия. Если вы осознанно куда-то едете, вы всегда найдете там больше, чем вы подозревали. Ну, конечно, нужно знать, куда ездите. Тут я снова вклинюсь, чтобы объяснить, кто такие эти Нукурии. Это народ, который живет в Папуа-Новой Гвинее. То есть мы переносимся в уже третью экзотическую страну, где Альберт Давлетшин занимался полевой лингвистикой. Да, с какой конкретной целью вы поехали на Нукурии? Это отдельная интересная история. Про полинезийские языки, про полинезийские народы известно много. Ну, достаточно много. У нас исторические документации, хорошие грамматики, словари и так далее. Но про некоторые, про очень немногие, мы практически ничего не знаем. И вот как раз Нукурия — это один из таких языков. История такова, что в конце 19 века, в начале 20-го, там работала немецкая группа ученых, такая экспедиция Южных морей, которые сделали небольшое этнографическое описание и даже немножко описали язык согласно своим целям, да. А потом так исторически сложилось, так называемый Бугенвильский кризис, да, восстание провинции Бугенвиль против Папуа-Новой Гвинеи, война, подавление мятежа, в котором, наверное, Советский Союз помогал Бугенвилю оружием, по крайней мере, все страны СНГ до сих пор в черном визовом списке для... То есть как бы для них специально. Нам приходится специально получать визу. Это очень ужасно. И так получилось, что Нукурия, Такую и Нукуману, вот, три полинезийских атолла с тремя полинезийскими разными народами, языками, которые есть в Папуа-Новой Гвинее, они всем принадлежат провинции Бугенвиль. И чтобы туда попасть, надо вначале добраться до Бугенвиля, а потом с Бугенвиля добраться до Нукурия. Поэтому во второй половине 20 века эти острова были недоступны для исследователей. Да. Там в целом на Бугенвилле, совершенно потрясающее место, практически очень мало людей работало. И, собственно говоря, совсем ничего не было известно про этих людей. Тем более мы знаем по историческим свидетельствам, что в начале 20 века в живых осталось 14 человек. И эпидемии очень сильно их скосили. Но тут где-то в году 2011 мы вместе с моим покойным коллегой и другом Артемом Казмином наткнулись в интернете на известие, что Нукурия хотят, чтобы им кто-то помог научиться писать, потому что они хотят перевести Библию на свой язык и записать. И это было совершенно вот как гром среди ясного неба. Это означало, что эти люди продолжают говорить на своем языке. Да? И про этих людей ничего не понятно. И мы вместе начали пытаться как-то добраться до этих людей. В конечном итоге я туда добрался, и это была очень интересная история. Туда было очень сложно добраться. Мне помогали все в Папуасе, в Бугенвилле, в России, в Германии. Вот. Но самое интересное, что вот немцы, которые жили на этом острове некоторое время, стояли, специально изучали этих людей. Они записали не тот язык. О, Боже. Но в истории, в папуасской лингвистике такое известно, такое случается. А под конец моей работы я заметил и специально прошел по всему немецкому словнику. И совершенно очевидно, что язык, который был записан немцами, это язык Луангениуа. И Луангениуа — это сейчас такой большой атолл, который принадлежит не Папуа-Новой Гвинее, а Соломоновым островам. История довольно понятна. Немцы, когда начали работать на этом атолле, им нужен был человек, который либо говорит на токписине, либо на английском. Понятно, что на немецкий рассчитывать им не приходилось. Они натолкнулись на очевидного иммигранта Луангениуа, потому что больше никто их не понимал. И стали с ним работать. И записали язык Луангениуа, и поэтому-то люди и думали, что на Нукурия язык такой похожий на таку... на Нукуману, на Луангениуа, да. И вот так иногда бывает, что в 21 веке еще и можно найти новый язык, да. Я очень тоскую по этому острову. Совершенно замечательные люди, очень хорошее место. Ну, по-разному можно на это смотреть тоже, вот. Но они потрясающие информанты, и они дружелюбные, в отличие от моих тупелов, вот, да. Это триумфальная охотничья песня Нукурия про ловлю черепах. Куда поедете в следующий раз? Как только появятся деньги. Вот. Но я надеюсь, что в конце этого года я очень хочу. А куда поедете? В следующий раз я, наверное, пойду к Топео. Вот. И следующая экспедиция... вот даже не знаю. К Топео де Писафлорес надо. А есть у меня еще Топео де Текомахапа. Это вот... Совсем про них еще не знает что никто, что это отдельный язык. Вот. И там все по-другому. Я к ним тоже хочу. Но они очень хорошие. Вот. У них, правда, с водой там хуже. Но... мне там тоже очень нравится. Я с некоторым ужасом заканчиваю этот разговор, потому что мы только понадкусывали какие-то потрясающие плоды, толком ничего не спросили, не выяснили, не поняли. Я про себя понял только, для себя понял только одну вещь, что все только начинается, что мир огромный, и что надо следить за путешествиями Альберта Давлетшина. Да, что Россия под землей. А где-то там, на земле, есть еще много всего прекрасного. Спасибо, это было прекрасно. Спасибо огромное. Это был подкаст «Комплекс неполноценности», в котором мы разговариваем с самыми умными и интересными людьми, чтобы себя почувствовать чуточку умнее. Вопросы задавали Анна Шур и Филипп Дзитко. Увидеть ТПО вы можете в ролике на странице «Радио Арзамас» на нашем сайте, а самого Альберта Давлетшина на его семинаре в рамках научных лабораторий «Арзамас». Подробности тоже на сайте «Арзамас Академии». Мы благодарим Альберта Давлетшина, звукорежиссера Николая Антонова и студию «Чемоданов Продакшн». В подкасте звучали материалы, собранные в лингвистических экспедициях, а еще песни тепиуанского исполнителя Габина Чамора Кана и песни из музыкального атласа индейских народов штата Идальго. Я не могу вас не попросить сказать что-нибудь на одном из любимых ваших языков, обращаясь к тем людям, которые вместе с нами провели эти минуты. Это очень какая-то сложная задача. Спасибо, встретимся у ТПО. Не знаю, привет, Арзамас. Ну, вы понимаете, что ни на ТПО, ни на кури нет слова «Арзамас». А это, кстати, большое упущение. Большое упущение. Не знаю. Ну, как сказать «счастливого пути»? Тхорау. Тхорау. Ну, это как бы путешествие, по желанию путешествия. Тхорау. Тхорау. Договорились. Счастливого пути. Спасибо.